33. Натарадж. Сердце – единственная реальность, ум – лишь переходная стадия. Оставаться собой – значит войти в сердце. Рамана Махарши. Сострадание – есть не что иное, как другое слово для отказа страдать из-за воображаемых причин. Нисаргадатта Махарадж. 1. Передо мной на письменном столе весьма громоздкий кусок бронзы, изображающий сюжет, с которым вы, возможно, знакомы, а возможно и нет, известный как Натарадж или танцующий Шива. Тот, который кому-то из нас в дни хиппи и фолка, быть может, был известен как властелин танца. Из первичной недвижимости Шива вытанцовывает мир к существованию, и весь мир существует, пока длится танец. Мир – это танец, не более того. Разумеется, в индуистском мифе каждая деталь Натараджа имеет свое замысловатое значение. Количество языков пламени, количество кобр в прическе Шивы, образ того, на чем он стоит, что он держит в руках и так далее. Эта старинная вещь была обнаружена в глубине чор-базара в Бомбее, явно не расломанная и вновь починенная. Буквально на днях я собственноручно припаял язык пламени обратно на место. Такова эта жизнь. Замысловатые значения, неоднократно сломанные и починенные, проживание которой столь же насыщенно и глубоко, как кашмирский ковер, еще один артефакт, который я притащил с собой из Индии. Это то, что имеет в виду Тони Парсонс, называя эмоции расцветкой жизни. Даже страдание, или разбитость стресса, или страх перед неизвестным, или мужество, тем не менее, двигаться ему навстречу. Или возбуждение и изумление – быть, тем не менее, движемся ему навстречу. Когда очевидно, что и это пройдет, что это часть танца, что происходит ли это с этим организмом тела ума или нет, и почему именно с ним, а не с другим, или почему вообще происходит, не имеет никакого значения. Тогда остается лишь пробегание ваших пальцев по нему. И, собственно говоря, удовольствие или, по меньшей мере, оценка его текстуры, глубины и неописуемой красоты. Ничто из того не забирая, ничем из того не обладая, ничто из того не обсуждая, лишь постоянное, абсолютное восхищение изо дня в день. Ничему не нужно быть другим, нежели оно есть. Вам не нужно ничего менять, никому не нужно быть другими, нежели они есть. Проблема с большинством систем «работы над собой», в кавычках, терапии, самопомощи и анализа в том, что они становятся инструментами, с помощью которых мы судим самих себя, и в то же время инструментами, на которые мы опираемся, оправдывая наше суждение о других. Забудьте все это. Просто будьте собой. Это все просто есть. Послушай. За пределами представлений о правильных и неправильных действиях есть поле. Я встречу тебя там. Руми. Абсолютное, единое поле, за пределами всех концепций дуализма, где «я» в кавычках и «ты» в кавычках сливаются в одно. «Я» не есть Дэвид, «ты» не есть ты. Нет ни меня, ни тебя. И я встречу тебя там, целиком, без остатка, по потому что я есть то, что есть ты. Суть – я есть то, что есть я. Остальное продолжается изо дня в день. И здесь невозможно сделать что-либо неверно. Единственное, что мы можем знать наверняка, это то, что происходящее именно здесь и сейчас правильно, прекрасно и жизненно важно. Прекрасно и совершенно. Человеческая обусловленность, эмоции, чувства, мыслительные паттерны. Вся та часть этого мира, натянутая нам на глаза, чтобы скрыть от нас истину. В результате мы никогда не видим ясную картину. Только как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Всегда спутанными мыслями, всегда не замечая очевидного. Все эти формы приходят и уходят. Все скоро пройдет. Разочарование, уныние, желание изменить вещи, они также возникают в безмолвном расширении понимающей осознанности в промежутках мыслей. Они никогда не перестанут возникать, остановить их невозможно, и поистине нет нужды пытаться. Есть только свидетельствование, приятие того, что есть. Именно суждение делает нас несчастными. Когда ум в связанности, истина скрыта, и все удручающе и неясно, и обременительная привычка суждения раздражает и изматывает. Сен-Дзан.